Хотел красным на фронте перебечь, но за мной глядели дюжее, чем мать за непробованной девкой глядит. Иван-то Алексеевич надысь приходит ко мне, бурка на нем, походная справа, ну, мол, винтовку на изготовку и пошел. Я только что приехал, спрашиваю, неужели будешь отступать? А он плечми дрогнул, говорит, велят. Атаман присылал. Я ведь при мельнице служил, на учете у них, попрощался и ушел. Я думал, он и справде отступил. На другой день Мценский полк уже прошел, гляжу, является. Да вот он, метется. Иван Алексеевич! Вместе с Иваном Алексеевичем подошел и Давыд Ковальцовщик. У Давыдки полон рот кипенных зубов. Давыдка смеется, будто железку нашел. А Иван Алексеевич помял руку Григорию в своих маслаковатых пальцах, провонявших машинным маслом, подсокал языком. — Как ж ты, Гриша, остался? — А ты как? — Ну, мне-то мое дело другое. — На мое офицерство указываешь? — Рисканул, остался. Чуть был не убили. Когда погнались, зачали стрелять, пожалел, что не ушел, а теперь опять не жалею. — За что привязались-то? — Это из 13-го? — Они. Гуляли у Аникушки. Кто-то доказал, что офицер я. Петра не тронули, ну а меня? За погоны возгорелось дело. Ушел за Дон, руку одному кучерявому попортил трошки. Они за это пришли домой. Мое все дочисто забрали, и шаровары, и поддевки. Что на мне было, то и осталось. Ушли бы мы в красные тогда перед Подтелковым. Теперь не пришлось бы глазами моргать. Иван Алексеевич скис в улыбке, стал закуривать. Народ все подходил. Собрание открыл приехавший из Вешенской под Хорунжей Лобченков, сподвижник Фомина. Товарищи станишники! Советская власть укоренилась в нашем округе. Надо установить правление, выбрать исполком, председателя и заместителя ему. Это один вопрос. А затем привез я приказ от окружного совета, он короткий, сдать все огнестрельное и холодное оружие. — Здорово! — ядовито сказал кто-то сзади. И потом надолго во весь рост встала тишина. — Тут нечего, товарищи, такие возгласы выкрикивать! Лобченков вытянулся, положил на стол папаху. — Оружие, понятно, надо сдать, как оно ненужное в домашности. Кто хочет идти на защиту советов, тому оружие дадут. В трехдневный срок винтовочки снесить. Затем приступаем к выборам. Председателя я обяжу довести приказ до каждого, и должен он печать у атамана забрать и все хуторские суммы. Они нам давали оружию, что лапу на нее накладывают? Спрашивающий еще не докончил фразы, к нему дружно все повернулись, — говорил Захар Королев. — А на что она тебе сдалась? — просто спросил Христоне. — Она мне не нужна. Но уговору не было, как мы пущали Красную Армию через свой округ, чтобы нас обезоруживали. — Верно. Фомин говорил на митинге. Шашки на свои копейки справляли. Я со своим винтом с германской пришел, а тут отдай. — Оружие, скажи, не отдадим. Казаков обобрать норовят. А я что ж, зачну без вооружения? На каком полозу я должен ехать? Я без оружия, как баба с задратым подолом, голый. При нас останется. Мишка Кошевой чинно попросил слова. Дозвольте, товарищ. Мне даже довольно удивительно слушать такие разговоры. Военное положение или нет у нас? Да нехай хуч сзади военного. А раз военная, гутарить долго нечего. Вы не отдай. Мы-то не так делали, как занимали хохлачьи слободы, а? Лапченков погладил свою папашку и как припечатал. Кто в этих трех днях не сдаст оружие, будет предан революционному суду и расстрелян как контра. После минуты молчания Томилин кашляя прохрипел: «Просим выбирать власть». Двинули кандидатуры. Накричались десяток фамилий. Один из молодятни крикнул: «Авдеича». Однако шутка успеха не возымела. Первым голосовали Ивана Алексеевича. Прошел единогласно. «Дальше и голосовать нечего», — предложил Петро Мелехов. Сход охотно согласился, и товарищем председателя выбрали без голосования Мишку Кошевого. Мелеховы и Христоня не успели до дома дойти, а Аникушка уже повстречался им на полдороги. Под мышкой нес винтовку и патроны, завернутые в Женину завеску. Увидел казаков, засовестился, шмыгнул в боковой переулок. Петро глянул на Григория, Григорий на Христоню. Все, как по сговору, рассмеялись.